Глава пятая. Среда. Она. День Эвелины ежедневно начинался с неудачи. Каждый день она собиралась начать свое утро следующим образом: встать в 7 часов, проделать гимнастику около открытого окна, взять холодный душ и затем весело усесться за завтрак вместе с семьей во главе стола, чтобы составить компанию мужу. Самой присмотреть за хозяйством, а потом, когда все будет в порядке, самой отправиться с детьми гулять, какая бы ни была погода. Но каждое утро обычно было так. Еще в полусне она уже боялась проснуться и чувствовала, как ее сон становится все слабее и слабее по мере того, как светлеет в комнате. Ее голова казалась ей тяжелой, утомленной и неестественно большой. Судья, когда ему приходилось участвовать в процессе, подвергал свое горло таким же сложным процедурам, как если бы он был прославленным тенором. Когда Эвелина слышала, как он откашливался, отхаркивался и полоскал горло рядом в ванной комнате, она натягивала одеяло на голову, и предстоящие ей испытания, необходимость встать и жить, как другие, казалось ей невыносимой тяготой. Если ей везло, ей удавалось снова заснуть, в то время как судья на цыпочках выбирался из комнаты. Когда она проснулась, был почти уже полдень. Рядом с ее кроватью, со щеткой и пыльной тряпкой в руках, стояла Вероника, строго и возмущенно заявлявшая, что ей надо убрать комнату. Хозяйство было налажено без помощи Эвелины, дети уже гуляли с фрейлейн. Оставалось только с тоской расстаться с кроватью и скользнуть босиком в ванную комнату, где Эвелина в какой-то одури провела следующий час. Для несчастливых не существует хорошей погоды. Дождь еще усугубляет их горе, а солнечный свет поражает контрастом между своей радостностью и их тоской. Эвелина сидела в ванне. Был один из тех несчастных дней, когда вода была только тепловата, и ее было мало. Солнце сияло множеством маленьких огоньков на матовом неровном стекле окна. Эвелина, унылая и подавленная, скорчилась в ванне, подобрав колени к подбородку и нахмурив лоб. Теперь Франк подъезжает к Парижу. Она хотела бы знать, какой на нем теперь костюм и галстук. Ей было бы легче тогда его припомнить. Она трудилась, стараясь восстановить в памяти его лицо и очертания его фигуры. Так трудятся те медиумы, которые на сеансах вытаскивают из собственной головы эктоплазму. Ее усилия были так велики, что она даже перестала дышать. Но вдруг перед ее плотно закрытыми глазами появился Франк. На нем был светло-серый костюм и галстук в крапинку, который был так близко к ее глазам, когда Франк поцеловал ее в первый раз в такси между Дюссельдорф-штрассе и Гедехтнискирхе. Она рассеянно намылила колено. Все равно нельзя было удержать это видение больше, чем на секунду. Она постаралась перенестись к нему в Париж. Она была в Париже один раз во время свадебного путешествия. Все, что она помнила о Париже, была жара, бесконечное хождение по Лувру, причем они все время попадали обратно в ту же самую маленькую комнатку с висевшими в ней картинами второстепенных фламандских мастеров и насмешливые взгляды лакеев, которые, по-видимому, считали их далеко не шикарными. Странно выглядевшие омнибусы, виды, неприятности, Париж, в котором трудно было представить себе Франка Даннеля. Эвелина выбралась из ванны, медленно вытерлась и попыталась встретить жизнь лицом к лицу. Она была в самом постыдном положении. Ей нечего было делать, кроме как сидеть в углу и припоминать кусочек за кусочком, минуту за минутой, слово за словом, все, что сказал или сделал Франк. Все это было еще так близко, так мило и так печально. Она чувствовала, что ничто в ее жизни не имеет такого значения, как эта неделя, проведенная Франком Даннелем в Берлине. Эвелина насмешливо улыбнулась сама себе. Она отдавала себе отчет в том, что поддаваться этому чувству – безумие и глупость. Но в настоящее время это было все, чего ей хотелось. В то же время она делала всевозможные вполне разумные вещи. Так она вспомнила о том, что Курт ворчал по поводу газового счета, и начала разыскивать его на письменном столе и в ящиках, конечно, без всякого успеха. Она выстирала перчатки, спорола с платья белый пикейный воротник, выстирала его, прогладила и снова пришила на место, несмотря на то, что он был еще сыроват. Она пересчитала маленькие чайные салфеточки. Она полила цветы, кстати, уже политые. Наконец, она начала вязать маленькие башмаки для Берхена. У Берхена уже был целый ящик таких башмачков, но ее утешала мысль о маленьких ножках, для которых она работала. Вероника с угрюмым удивлением наблюдала за энергией, которая неожиданно охватила сегодня утром ее хозяйку. Эвелине не хотелось есть. Она откусила кусок от банана и оставила его и кожуру лежать в столовой. Она прислонилась лбом к оконному стеклу и невидящим взглядом смотрела в окно. Так тянулся день. День был бесконечен. Когда Эвелина взглянула на часы, было всего лишь два. Было непостижимо, как она сможет переносить такую муку в течение недели, месяца, года. Первые часы без Франка окончательно прикончили ее. Принято говорить, что время излечивает любовь. Эвелина не могла поверить этому. Теперь у нее была, по крайней мере, свежесть воспоминаний о его голосе, его словах, его лице, запахе его сигареток. Она совершенно точно помнила, как светились его ручные часы в темной купальне. Все это было ей так дорого. Потом эти воспоминания побледнеют, она обеднеет и будет чувствовать себя гораздо хуже. Эвелина пришла к заключению, что женщина, у которой был настоящий роман и которая потом лишилась его, находится все же в лучшем положении. Мукой было именно неосуществленное, невыраженное. На этой неделе о стольком мечталось, столько хотелось и так мало было достигнуто. Она думала о том, что бы она дала за то, чтобы еще раз увидеть Франка, снова быть с ним, и ответила: «Все». Это сознание было огромно и неясно, как туча. Дети вернулись. Скрипящая детская колясочка проехала по коридору. Клерхен забегала взад и вперед. Эвелина бросилась в детскую, как будто там был якорь спасения для ее встревоженной души. Клерхен бросилась к ней и начала рассказывать ей что-то низким, хриплым, детским голоском. Она видела птицу, которая расцветала сзади. Показав у себя пониже спины, она начала прогуливаться по комнате, подражая расцветающей птице. Эвелина была озадачена и посмотрела на фрейлин. «Павлин», — сказала та снисходительно. Они были в зоологическом саду и вернулись домой позже, чем следовало. Эвелина чувствовала, что должна была бы сделать фрейлин замечание, но боялась ее. Фрейлин, одетая в синее бумажное платье, с пенсне на носу занялась Берхеном. Она раскутала его, подпудрила, высоко подтянула за пятки его ножки. Эвелине было жалко его, но Берхен, по-видимому, ничего не имел против этих манипуляций. «Гру-гру», — любезно заявил он, «гру-гру». Эвелина стояла рядом, глядя, как Берхен снова превратился в кругленький чистенький сверточек. «Могу я уложить его?» — робко спросила она. Берхен, моргая от волнения, сосал свой рожок. Клерхен посадили на высокий стульчик, и она нетерпеливо барабанила ложкой по полочке перед нею. Когда Берхен опустошил рожок, у него сделалось удовлетворенное личико. Он выглядел так, как будто в его животике не было больше места ни для единой капли. На его губе все еще висела молочная капелька. Эвелина подняла его, еще раз удивившись теплоте, весу и жизнерадостности своего сына, и снесла в кроватку. Как только она положила удовлетворенный сверточек, он начал орать. Эвелина виновато взглянула на фрейлин. Та пичкала Клерхен шпинатом. У Клерхен был несчастный вид, но она жевала и закладывала шпинат за щеки, не глотая его. Когда фрейлин начала вытирать ей рот мокрой губкой, Клерхен тоже заревела. Эвелина убежала из комнаты и, сев на край своей кровати, снова вернулась к Франку, как будто он только что позвал ее. 3 часа. Дети все еще спали. Эвелина оделась и поехала в трамвае к доктору. Она сидела в приемной, держа в руках журнал и не читая его, и ждала. Затем ей сделали мышьяковое впрыскивание, но она даже не заметила укола. Некоторое время она простояла перед окном чулочного магазина, не потому что хотела купить чулки, а потому что не знала, что ей делать дальше. «Я должна взять себя в руки», — подумала она. «Я должна забыть это. Все кончено. Франк уехал, и я никогда больше не увижу его. Безумие вообще думать об этом». Совладав с собой, она почувствовала маленькое облегчение. Она шла по Курфюрстендамму, заглядывая в окна магазинов. Ей хотелось поговорить с Марианной. Может быть, в разговоре будет упомянуто его имя или его хорошие манеры, или что-нибудь, что все еще свяжет ее с утерянным навсегда вчерашним днем. Ее желание поговорить о Франке было настолько велико, что она собралась с духом и предприняла совсем необычайную для нее затею. Войдя в ближайшее кафе, она позвонила Марианне. Сперва домой, в Гельтоу, затем в контору в городе. Это потребовало немалого усилия. Эвелина была беспомощна перед лицом всех механических изобретений нашего века. Радио, телефон, автомобиль — все они были мрачными и ужасными пугалами. Она трижды прочла правила обращения с автоматическим телефоном, и ее пальцы дрожали, когда она, наконец, опустила монету в щель и услышала в ответ только ритмическое жужжание. Прошло довольно много времени, пока она, наконец, сообразила, что номер занят. Она бросила свою затею и, выйдя из кафе после этого поражения, не в силах бороться с простейшими жизненными явлениями, пошла дальше. В дополнение ко всему пошел дождь. Она присоединилась к группе других людей, дожидавшихся, пока они не промокли, автобуса, в котором, не в пример всем проносившимся мимо, могло бы найтись место и для них. Промокшие и обескураженные, она вернулась домой и села на край кровати. Судья еще не вернулся. «Яичница и селедка!» — неожиданно крикнула Вероника, с угрожающим видом распахивая дверь. «Что?» — переспросила Эвелина, бывшая далеко. «Яичница и селедка на ужин?» — спросила еще раз Вероника. «Да, конечно, виновата», — ответила Эвелина. «Фрейлин может послать сюда Клерхен, если хочет», — прибавила она, и Вероника вышла. «Фрау Дросте должна переменить туфли», — немедленно же сказала фрейлин, войдя в комнату. Она имела привычку всегда говорить в третьем лице. Для Эвелины фрейлин была объектом постоянного террора, точно так же, как она была и окончательным ударом для семейного бюджета. Судьи не имеют возможности держать бонн при своих детях. Но без нее Эвелина была бы совсем беспомощна, и она тратила на эту необходимость большую часть той маленькой суммы, которую ей давал ее отец. Эвелина послушно переменила мокрые туфли. Клерхен забралась к ней на кровать и уселась среди книг, газет, коробок и прочих вещей, которые обычно набирались там. Эвелина страстно хотела, чтобы фрейлин оставила ее наедине с ребенком, но та, по-видимому, не имела ни малейшего намерения уйти. «Не хочешь ли ты поиграть с Берхеном?» — нервно предложила Эвелина. «Берхен спит», — твердо вмешалась фрейлин. У Берхена была своя собственная программа. Он всегда засыпал как раз тогда, когда хотелось, чтобы он не спал, и орал как раз тогда, когда хотелось тишины. «У меня кашель», — заявила Клерхен, глядя на коробку с конфетами. Эвелина взяла ее на колени и дала ей конфету. «Ты должна спрятать ее и сможешь съесть после ужина», — сообщила ей фрейлин. Клерхен, без всякого предупреждения, разразилась слезами. Она делала все с одинаковой горячностью. Спала, ела, смеялась, плакала. Эвелина с завистью посмотрела на нее. Слезы лились ручьем, громкие крики и всхлипывания вырывались из маленького темно-красного ротика. В ней самой было столько давившего ее, невыплаканного и невысказанного. Она взяла другую конфету и положила Клерхен в рот. Клерхен немедленно перестала плакать и начала болтать, словно маленький ротик был прорезом автомата. «Фрау Дросте портит ребенка», — возмущенно сказал фрейлин и вышла из комнаты. Она не хлопнула дверью, так как она была дочерью офицера и умела вести себя, но дверь сама по собственному почину издала громкий протест, закрывшись за негодующей спиной фрейлин. Эвелина взяла Клерхен на руки и, зарывшись лицом в теплые и мягкие волосы, закачалась с нею взад и вперед. «Клерхен», — сказала она, — «Клерхен, о, Клерхен!» А около 7 часов случился инцидент с цветами. Раздался звонок. Эвелина смутно слышала его. Она лежала на кровати. Клерхен убежала, были сумерки, и в окна лился свет уличных фонарей. Эвелина постаралась уснуть, как будто сон был пещерой, в которой можно было укрыться от своих мыслей и боли. Раздался звонок, кто-то зажег свет в коридоре, стекло в дверях превратилось в светящийся квадрат. Вероника прошла из кухни к выходным дверям и открыла их. Раздалось бормотание голосов. Потом в дверь спальни постучали. «Цветы для фрау Дроста!» — взволнованно объявила Вероника. В одну минуту комната наполнилась ароматом мимозы. Эвелина села и зажгла лампу около кровати. Рядом стояла Вероника в своем синем кухонном переднике и держала в вытянутой руке огромный букет мимоз. «Хорошо, оставьте их», — слабо сказала Эвелина. Ее сердце билось, в голове звенело, и колени отяжелели. «Поставить в голубую вазу на рояле?» — спросила Вероника. «Нет, спасибо». «Дайте их мне», — сказала Эвелина. Она хотела лишь, чтобы ее оставили наедине с букетом мимозы. «С лучшими пожеланиями от Франка Данеля. Париж». Было написано на карточке цветочного магазина. Эвелина погасила свет и снова легла, обняв букет. Случилось нечто романтичное, совершенно выходящее из ряда обыкновенного. Франк прислал ей цветы из Парижа. Ей понадобилось довольно много времени, прежде чем она сумела осознать это. Франк прислал цветы из Парижа. Значит, у него был ее адрес, и он не был окончательно оторван от нее. Значит, он думал о ней. Было вполне возможно, что он любил ее. Только что совсем было покончено, все умерло, но теперь ожило и цвело тут, рядом, в сотне влажных ароматных кистей мимозы, лежавших рядом со щекой Эвелины. До этого момента Эвелина не питала никаких иллюзий относительно ее отношений с Франком Данелем, до сих пор таких робких и неопределенных. У нее не было опытности в любви, но была зато большая интуиция. Она угадала, что для него их отношения означали не больше, чем мимолетный флирт, несмотря на то, что для нее в этой единственной неделе заключался весь смысл бытия. Потрясенная и разбитая своими переживаниями, как землетрясением, она старалась обмануть его и себя, делая вид, что для нее это тоже только легкий флирт. Цветы все изменили. До сих пор в жизни Эвелины не было мимоз. Она даже не представляла себе, что цветы можно посылать по телеграфу из Парижа в Берлин. То, что Франк подумал об этом и привел в исполнение свою мысль, заставляло ее совершенно иначе смотреть на жизнь. Появление этих цветов для Эвелины было чудом, которое мог совершить только любимый человек. Когда судья вернулся домой, мимозы стояли в вазах повсюду. Они наполняли ароматом каждую комнату, но первое облачное очарование исчезло. Теперь цветы свернулись в маленькие плотные золотистые шарики. Эвелина была почти рада этому. Она разобрала на части большой букет, так как ей казалось, что целиком он привлечет слишком много внимания. Но судья даже не заметил, что все вазы полны. Он выглядел усталым и измученным и прямо отправился в ванну, чтобы прополоскать горло. «По-моему, я простудился», — сказал он. «Потом мне нужно будет сделать ингаляцию». В хозяйстве Дроста ингаляционный аппарат занимал значительное место. Голос судьи был легко подвержен хрипоте. Иногда от курения, иногда просто на нервной почве и в силу восприимчивости к переменам погоды. Это было серьезной проблемой, потому что в суде он зависел от своего голоса. Хриплый судья находится в слишком невыгодном положении, когда ему в ответ с места для свидетелей несется громкий и ясный голос. Эвелина сама отправилась в кухню и налила как раз в нужной пропорции воду и хвойный экстракт в аппарат. Она была полна нежности по отношению к Курту. Взглянув на его осунувшееся усталое лицо, она почувствовала, как она к нему привязана. Присев на ручку кресла, она погладила мужа по лбу. «Как подвигается процесс?» — спросила она. Весь день она чувствовала себя ужасно, как будто ее заживо погребли, отрезав от всякой жизни. Но с момента появления цветов все исправилось. И Эвелина несла с собой свое счастье, как сияющий огненный шар. Она была вся любовь. Она хотела быть очень хорошей. «Подвигается очень медленно, но завтра мы уже закончим его», — ответил Курт тогда, когда она уже забыла про свой вопрос. Они сидели друг против друга за столом. Между ними стояла яичница с селедкой, и они разговаривали совсем так, как полагается разговаривать с супругом. Погода слишком скверна для майской. Цена на молоко понизилась на полпфеннига за литр, что, как объяснил судья, было скверным признаком с экономической точки зрения. Безработица все еще растет. Эвелина спросила, есть ли безработные также и в Париже. Это была лучшая тема, если уж нельзя было говорить прямо о франке. Дросто с радостью надеялся, что у французов тоже есть свои беды. Эвелина положила ему на тарелку еще яичницы. Она чувствовала потребность поухаживать за ним. Милостью провидения и предусмотрительностью Вероники сегодня в доме были фрукты, и судья одобрительно улыбнулся. Эвелина очистила для него яблоко. Она очень хотела бы поговорить о калифорнийских фруктах, но удержалась. «Я хотела пригласить к ужину Марианну, но не могла найти ее», — сказала она. «Жаль», — заметил судья. Эвелина принесла в кабинет ингаляционный аппарат и зажгла под ним спиртовку, несмотря на то, что боялась ее и никак не могла совладать с мрачным подозрением, что в один прекрасный день спиртовка взорвется. Она дружелюбно понаблюдала за тем, как судья сидел с открытым ртом, жадно вдыхая пары, начавшие уже заглушать аромат мимозы запахом хвои. Потом она отправилась в детскую. Было как раз то время, когда Берхену позволяли пошалить. Фрейлин с кисленьким юмором называл этот час вечерней прогулкой Берхена. Он лежал на столе в детской на спине, задрав кверху свои толстенькие и слишком красные ножки, как маленький краб. Клерхен уже сидела в кроватке и выглядела совсем пай-девочкой. Ее волосики были приглажены мокрой щеткой, и фрейлин стоял рядом, с гордостью глядя на дело своих рук. «Красную шапочку», — настойчиво сказала Клерхен, как только Эвелина вошла в комнату. «Красную шапочку», — повторила она более настойчиво, когда ее мать подошла сперва к столу. Увидев это, Клерхен заявила: «Теперь я буду сердитая». Клерхен ревновала. У нее была импульсивная ревнивая душонка маленькой трехлетней женщины. Если ее маленькому новому брату уделяли слишком много внимания, она возмущалась этим и сжимала кулачки. Она это называла «быть сердитой». Поэтому Эвелина оставила Берхена и быстро подошла к кроватке. «Жила-была маленькая девочка», — начала она, «которой бабушка подарила красную пелеринку, и поэтому все начали называть ее «Красной шапочкой», — торжествующе вскричала Клерхен. Эта ночная игра в сказке состояла в том, что Клерхен знала их наизусть и ловила каждое слово Эвелины, дожидаясь момента, когда сможет вставить слово сама. Однако посредине сказки Клерхен начала путаться и перешла с красной шапочки на историю Газенпуппов. Газенпуппы была фантастическая семья ее собственного изобретения, и что бы о них ни рассказывали, они всегда ели. И потом Газенпуппы съели мороженое и съели вишни, а папа Газенпупп принес домой сладости, и они съели их тоже. И потом дети Газенпуппы разрезали фрейлин живот и наложили туда камней и зашили его. И когда фрейлин пошла к ключу за водой, камни перевесили, и фрейлин шлепнулась в воду, и Газенпуппы были очень рады. После того, как Клерхен перепутала историю Газенпуппов с историей волка и козлят, выразив таким образом собственные скрытые желания, она дважды зевнула. Эвелина положила руку на низкую подушку и с радостью почувствовала, как ребенок прижался теплой щечкой к ее ладони и заснул. Она поцеловала волосы Клерхен, потихоньку вытянула руку и на цыпочках подошла к Берхену. Тем временем фрейлин совершала чудеса. Она расхаживала взад и вперед на своих стародевичьих, добродетельных и скрипящих подошвах. В комнате царила аккуратность, чистота и свежий воздух. Берхен, напудренный и переодетый во все чистое, лежал в кроватке, взволнованно моргая и разглядывая свои большие пальцы так, как будто только что совершил величайшее в истории мира открытие. Эвелина знала, что фрейлин по гигиеническим соображениям была против того, чтобы детей целовали, а потому подождала, пока фрейлин вышла из комнаты, и тогда быстро, украдкой, поцеловала Берхена в открытый ротик, сразу начавший причмокивать, как только к нему прикоснулись. «Ну?» — спросил судья, когда она вернулась к нему. «Заснули», — ответила она. Ее муж продолжал глядеть на нее. На минуту она подумала, что ее лицо выдало ее тайну, но сейчас же скептически улыбнулась. Еще одним из сделанных ею новых открытий было то, что ее муж, ее собственный муж, жил в такой удаленности от нее и не знал о ней абсолютно ничего. Глядя на нее, он прислушивался к радио. «Фуртвенглер! Пасторальная симфония!» — почтительно сказал он. У нее защемило сердце при мысли о том, насколько он ничего не подозревает. Она села на ручку его кресла и притянула его голову к своей груди. На его висках бились жилки, это тоже растрогало ее. Она чувствовала, что за ними скрывался усиленно работающий ум. «Ты была у доктора?» — спросил Дросте. «Да», — ответила она. Она трижды в неделю ходила к врачу на мышьяковые впрыскивания. «Что же он сказал?» — спросил Курт. «Ничего, я совсем в порядке». Из радиоаппарата несся очаровательный журчащий пассаж. Дросте снова внимательно прислушивался. Он понимал музыку и мог разговаривать о ней великолепно профессиональным тоном. Эвелина изумлялась, слушая, как он говорит о контрапункте, синкопах и лейтмотивах. Для нее музыка была чем-то напоминающим ее любимую горячую ванну, чем-то дававшим ей отдых, позволявшим ей мечтать, чем-то, что могло сделать ее печальной или веселой, но в обоих случаях наполнявшим ее какой-то тоской. Она подошла к роялю и взяла в руку веточку мимозы. Красивое серо-зеленое кружево листка на ее ладони было как нежнейшая и сладчайшая ласка. Этой ночью Эвелина с ужасом осознала, насколько ее любовь к Франку Данелю обесценила все остальное, что только было в ее жизни. Ничто не удерживало ее, ничто не давало ни радости, ни покоя. Все стало не имеющим цены и значения. «Даже дети?» — спросила себя Эвелина и, сжав руки, вызывающе ответила: «Да, даже дети». Горячо и благодарно она ответила на объятие мужа, укрывшись в нем так, как будто искала спасения, выбежав из горящего дома. В ее теле был такой сумбур, что ей нужно было успокоить его. Но когда, наконец, она освободилась, после его благоразумных, сдержанных ласк, она была окончательно надломлена. Смертельный грех — думать об одном и отдаваться другому. Наказанием за этот грех служат жестокие страдания. До сих пор Эвелина этого не знала. В ее жизни еще не было никаких осложнений в переживаниях. Она любила мужа так же, как любила детей, с одинаковой силой, теплотой и постоянством. Все, что относилось к нему, было ей дорого. Его характер, его высокая тонкая фигура, его выразительное лицо, его голос, всегда чуть-чуть нервный и хрипловатый. А теперь она лежала в объятиях этого человека, который был ей ближе и дороже всего. И ее ощущения были настолько ужасны, что она еле могла удержаться от крика. Ее рот был открыт, как в агонии. Она чувствовала, что ее собственное лицо, лежащее с открытым ртом в темноте, на подушке, безмолвно призывает на помощь. «Спокойной ночи, мышка!» Донеслось, наконец, до нее с соседней кровати, и рука погладила ее по волосам. «Спокойной ночи!» — прошептала Эвелина. «Что теперь будет со мной?» — подумала она в отчаянии. Она не знала, когда она заснула, но проснулась от голоса, спрашивавшего ее: «А что же с газовым счетом?» Эвелина, только что разговаривавшая в стране снов с какой-то туманной личностью, может быть, с Франком, поторопилась вернуться на Дюссельдорф-штрассе и постаралась с честью овладеть положением. «Ты все еще хрипишь?» — спросила она мужа. «Да», — ровно ответил судья и повторил в третий раз. «А что с газовым счетом?» «Как? Разве ты не заплатишь по нему?» Дросто вздохнул. Компания была так добра, что позвонила к нам и сообщила, что закроет газ, если по счету не будет уплачено к завтрашнему дню, — укоризненно сказал он. Он говорил монотонно на одной ноте, чтобы сберечь голос для зала суда. — «Я немедленно заплачу», — виновато ответила Эвелина. Чтобы доказать свои добрые намерения, она спустила ноги на пол и встала. Пугающий момент прошел. «Надень, по крайней мере, туфли», — сказал судья, выходя из комнаты. Он ежедневно повторял это, и она никогда не слушалась. Она любила ходить босиком, потому что ей запрещали это в детстве. Прежде чем войти в ванную комнату, она взглянула на часы. Было 9:15. Она подошла к двери в коридор и окликнула Веронику. «Нет для меня писем». Вопрос был настолько удивителен, что Вероника застыла в руке со щеткой, которой полировала пол. «Почта приходит только в 9:00», — ответила она и, покачав головой, посмотрела вслед хозяйке, вошедшей в ванную. Эвелина никогда не ожидала писем и очень редко получала их. Но сегодня она ждала письма. Она была уверена в том, что мимоза — только начало. За нею должно было последовать остальное — письма, телеграммы, всякие чудеса. Она сама не знала, что. Она могла только ждать. Так и прошел день в ожидании. Ее ожидания были нелепы и основывались лишь на ощущении, что она не хочет больше жить, если эти ожидания не осуществятся. Со времени рождения Берхена она чувствовала себя такой утомленной, такой опустошенной, и все окружающие, казалось, только и делали, что ухаживали за нею. По ее мнению, умереть было страшно просто. Нужно было только лечь и перестать желать жить. Смерть последует сама собой. Можно было продолжать жить, только принуждая себя, напрягая для этого волю и сознание своих обязанностей. Жизнь состояла из стольких утомительных вещей. Платеж по газовому счету, стычки с фрейлин, кончавшиеся неизбежным поражением. «Боюсь, что хозяйственных денег не хватит, Курт. Что у нас сегодня на обед, Вероник? Как, по-вашему, не нужно выстирать занавески, Вероника? Не забудьте купить фруктов для судьи, фрейлин. Могу я покормить Берхена, фрейлин? Маленькие девочки должны быть умницами и ложиться спать. В ванной опять нет горячей воды. Нужно починить пылесос. Неприятности с прачкой. С тех пор, как фрау Руб уволили за кражу, с прачками всегда были неприятности. По-видимому, фрау Руб была единственной, не прибавлявшей украдкой хлора в воду. Зато теперь она прибавила мышьяк в чей-то суп, и судья должен будет осудить ее за убийство». В этот день телефон звонил 4 раза. Первый раз это был приятель Вероники. У Вероники был очень тонный приятель, который подарил ей ко дню рождения меховой гарнитур из кролика, выглядевшего совсем как котик. Он служил в конторе и звонил Веронике, когда ему было скучно. Второй раз звонил судья. Был перерыв, полагающийся для завтрака, и он хриплым голосом сказал, что заседание закончится поздно. Третий раз взволнованный женский голос по ошибке попал не в тот номер. Каждый раз Эвелина так волновалась, что у нее на шее бились жилки. Каждый раз она возвращалась к себе на кровать, к книге и работе, стараясь читать или вязать, и на деле ничего не делая и только ожидая. Мимоза больше не пахла и выглядела уже засохшей и искусственной. Были уже сумерки, когда в передней снова зазвонил телефон. Вероника грузно затопала по коридору. Сердце Эвелины опять дико забилось. Она улыбнулась сама себе. С самого начала ее романа с Франком она начала наблюдать себя и посмеиваться над собой. Но какой был от этого толк? «По телефону говорят сразу 3, и я не могу понять ни слова», — раздраженно сказала Вероника у дверей. Сердце Эвелины замерло и буквально остановилось на месте, а затем, резко вздрогнув, продолжала биться. «Иду», — инстинктивно ответила она. В коридоре она наткнулась на фрейлин. «Клерхен выросла из носочков, ей нужно купить новые», — сказала фрейлин. Эвелина не ответила и вместо ответа взялась за трубку. Фрейлин продолжала стоять рядом. В телефоне резкий женский голос говорил по-французски, а немецкий голос сердито спросил: «Это Олива 03784? Спешный дальний разговор из Парижа. Это фрау Дросте?» «Да», — слабо ответила Эвелина. Ее колени подкашивались под нею. Она быстро подтянула к себе стойку для зонтиков и уселась на ее край. «Алло!» — окликал мужской голос. Он совсем не был похож на голос Франка. Эвелина бросила умоляющий взгляд на фрейлин, стоявшую как вкопанная рядом с нею. По-видимому, фрейлин вспомнила о том, что получила воспитание, подобающее офицерской дочери. Покинув командные высоты, она неохотно отступила в детскую. «Франк?» — еле слышно спросила Эвелина. «Эвелина?» «Да», — ответила она по-немецки. Мысленно она всегда разговаривала с ним по-немецки. «Вы одна?» — спросил он. Он говорил по-французски. Это было так странно, что на минуту она подумала, что это ошибка, какая-нибудь дурацкая путаница. Потом она начала улыбаться. Это было ей приятно. Она сама говорила по-французски и даже немного лучше, чем по-английски. «Нет, то есть да», так как как раз в эту минуту дверь детской затворилась за фрейлин. И тут телефон начал говорить о том, чего она не воображала даже в самых фантастических своих грезах. Это была настоящая ария, песнь любви. Казалось выходящим за пределы возможного то, что Франк мог говорить такие вещи. Она еще слышала эхо его слов, когда телефон уже замолк. «Вы получили мои цветы?» — спросил теперь Франк. «Да, спасибо». «Вы любите меня, Эвелина?» Вопрос был смешон. Она не могла ответить на него. Теперь Франк снова заговорил, и она не разобрала его первых слов, так как их заглушило какое-то шипение. Внезапно она поняла, чего он хотел от нее. Она почувствовала, как похолодели ее губы. Похолодели настолько, что она не могла говорить. «Может быть, у меня теперь мертвенно-бледные губы», — подумала она. «Я не смею падать в обморок». Телефон продолжал говорить, и это было странно, романтично, невероятно и все же совершенно естественно. «Я приеду», — ответила Эвелина. «До свидания», — сказала она, и после этого уже не могла больше ничего понять. В телефоне что-то защелкало, вмешалась французская телефонистка, и все звуки стали запутанными и неясными. Эвелина продолжала глядеть на телефонную трубку даже тогда, когда она уже повесила ее на крючок. Она вернулась в спальню. Теперь было уже совсем темно. И минут 10 просидела совсем неподвижно на краю постели, обхватив колени руками. Потом вернулась к телефону и позвонила Марианне. «Марианна, ты должна немедленно приехать ко мне». «Что случилось?» «Лучше пойдем в кинематограф». «Нет, ты должна немедленно приехать сюда». «В чем дело? Ты больна?» — забеспокоилась Марианна. «Нет, но только приезжай». «Что-нибудь случилось с Куртом?» Эвелина не отвечала. «Я буду через полчаса», — сказала Марианна. Она была человеком, на которого всегда можно было рассчитывать. Эвелина вернулась в спальню и стала ждать. Когда Марианна вошла в комнату, от нее пахло дождем и звездкой. Было темно, и свет уличного фонаря падал на кровать. «Тебе было дурно?» — спросила Марианна, входя. «Послушай, Марианна, — начала Эвелина, — ты должна помочь мне. Я полагаюсь на тебя». «Звучит совсем как из Шиллера». «Что за торжественность?» — насмешливо спросила Марианна, но тут же села рядом с Эвелиной на кровать и обняла ее за плечи. «Это вопрос жизни и смерти. Иначе я не просила бы тебя», — продолжала Эвелина. Она говорила внятно и немного чересчур громко. Она все обдумала в течение последних 20 минут. Марианне стало весело. «Что ж, позволь мне самой судить об этом», — ответила она, трясясь от сдерживаемого смеха. «Мне нужно уехать. Но Курт не должен ничего знать об этом», — сказала Эвелина. Марианна перестала смеяться. И ее рука, лежавшая на плечах Эвелины, стала тяжелее. «Уехать, детка?» «Одна?» — тихо спросила она. «Да. Ты должна пригласить меня в Гельтоу и взять меня с собой после ужина. Ты должна заставить Курта поверить, что я гощу у тебя. Ты понимаешь?» «Да», — ответила Марианна, помолчав. Она наклонилась вперед, усиленно обдумывая. «Хорошо. Я должна заставить его поверить в это. А где ты будешь на самом деле, детка?» «В Париже», — неохотно ответила Эвелина. «Я отвезу тебя на вокзал. 10:45, не правда ли? Ты уже заказал себе спальное место?» Эвелина никогда еще не путешествовала одна. Она с благодарностью взглянула на Марианну, которая знала все, что касалось путешествий. «А ты... ты не скажешь мне, кому ты едешь?» — медленно произнесла Марианна. «Нет, Марианна. Но я могу догадываться». Эвелина пожала плечами. Внезапно она почувствовала объятие Марианны и поцелуй в лоб. «Бедная малютка, неужто это так захватило тебя?» «Разве это так сильно?» — утешающим тоном сказала Марианна. Прежде чем Эвелина успела освободиться от этой ласки, на лестнице послышался кашель, всегда возвещавший о приходе судьи. Вероника зашагала по коридору и зажгла свет. Запах цветной капусты вырвался из двери кухни и проник в спальню. Эвелина встала и посмотрела Марианне прямо в глаза. «Доверься мне и не принимай этого так трагично. Это вовсе не вопрос жизни и смерти», — с улыбкой сказала Марианна. «Вы придерживаетесь слишком моногамных взглядов, и Курт, и ты». Они вышли в переднюю и приветствовали судью. «Мне нужно сделать ингаляцию», — было первое, что он сказал. Он был совсем безголосым. Эвелина отправилась в кухню и приготовила ингаляционный аппарат. Как в полусне она почувствовала, что всегда делала это же самое, всегда одно и то же, за все 6 лет их брака. Всегда она стояла в кухне и приготовляла ингаляционный аппарат. «В последний раз», — подумала она, наливая хвойный экстракт. Это был ошибочный и нелогичный вывод. Она едет в Париж на 2 дня, потом вернется, и все пойдет так же, как и раньше. Но по каким-то причинам она никак не могла представить себе возвращение и хода жизни по старым колеям. Ей было ясно лишь одно. Она уезжает. Она едет в Париж. Франк позвал ее, и она едет на его зов. Не было и речи о колебаниях или выборе. В полусне она сидела в столовой, у которой, казалось, не было стен. На ужин была цветная капуста с рубленным мясом и тушеные яблоки. Марианна говорила очень много. Судья говорил очень мало, Эвелина совсем не говорила. Часы в кабинете пробили 8, но они шли немного вперед. «А теперь, Эвелина, собирай вещи, а то мы слишком поздно приедем в Гелтоу», — сказала Марианна. Нарочитая небрежность ее тона была преувеличена, как у третьеразрядной актрисы. И Эвелина затаила дух. Она всегда думала, что судей гораздо труднее провести, чем обыкновенных людей. Курт в удивлении поднял голову от тарелки с тушеными яблоками. «Я забираю с собой Эвелину на уикенд в Гельтоу», — быстро сказала Марианна. «По всей вероятности, дамские уикенды начинаются уже в четверг», — спросил судья хрипло, но добродушно. «По-моему, ты вполне можешь разрешить мне длительный уикенд время от времени», — запротестовала Марианна. «А немного солнечного света тоже не повредит Эвелине. Ты же знаешь...» «Я думал, что завтра ты зайдешь на часок в суд», — разочарованно сказал Дросте. Эвелина прислушивалась. По-видимому, разговор вовсе не коснется ее. «Ты эгоист», — ответила Марианна. Курт опустил глаза. «Что ж, если этого хочется и Эвелине», — ответил он. «В субботу я заеду за нею и заберу ее. Ты присмотришь за тем, чтобы она не промочила ноги? Я каждый день буду выводить ее на прогулку на 2 часа, а остальное время заставлю ее лежать на солнце», — ответила Марианна. Эвелина слушала, пока они распоряжались ею как неодушевленным предметом. Оставив Марианну и мужа в кабинете в компании ингаляционного аппарата, она вышла. «Судьба», — подумала она. Это было значительное слово, и она никогда не думала о том, что подобное слово может быть применено к ней. «Это моя судьба. Я взяла судьбу в собственные руки». У нее было ощущение опасности, ужасающей, смертельной опасности. Ложь была тонка, как паутина. Малейшее давление могло разорвать ее. Если ее муж узнает правду, все кончено. Хорошо, пусть все будет кончено. Это судьба, — вызывающе подумала она. А теперь укладываться. Черное платье. Вечернее платье у нее было только одно. Очаровательная ночная рубашка, отделанные настоящими кружевами, еще из ее приданого. «Деньги», — нахмурившись, подумала она. Она не знала, сколько будет стоить билет. Она прошла в кухню, дала Веронике 20 марок и уложила остальные хозяйственные деньги в сумочку. «Я уезжаю в Гельтоу на несколько дней», — сказала она. «Присмотрите за всем и позаботьтесь о том, чтобы в доме были фрукты. Судье каждый вечер нужно будет приготовлять ингаляционный аппарат». Вероника с удивлением посмотрела на нее. «Фрау Дросте постоянно уезжала в Гельтоу на 2-3 дня и никогда не относилась к этому с такой серьезностью». 7:30. Она прошла в детскую. Сегодня она не присмотрела за тем, как укладывали детей. Свет падал сквозь застекленную дверь, и в комнате слышалось шумное дыхание. Эвелина осторожно опустила боковую сетку в кроватке Бергена и внезапно почувствовала, что она должна поплакать. Все так напоминало прощание. Как будто женщина, которая вернется в субботу из Парижа, уже не будет больше самой собой. Как будто она, та, которая стояла теперь на коленях около Бергена, никогда больше не вернется. Судьба и опасность. Вынужденный выбор. С этого момента все стало совсем нереальным, совершающимся страшно быстро и полным затруднений, которые нужно было преодолевать. «Прощай, Курт. Прощай, мышка. До субботы. Может быть, я позвоню тебе завтра из Гельтоу. Курт скверно выглядит. Лестница. Прощайте, фрейлен. Прощай, лестница. Прощай, Дюссельдорф-штрассе. Дорога на вокзал Фридрих-штрассе. Все нереально, все только сон. Я уезжаю в Париж к чужому. Марианна, если Курт позвонит, не беспокойся, я уже придумала, что соврать. Гедехтнискирхе, огни, набережная темнота. Прощай, Берлин. Марианна, если я упаду в обморок, когда я буду одна? Люди никогда не падают в обморок, когда они одни», — подпустила шпильку Марианна. «Вокзал, носильщики, билет. Да, пожалуйста, спальный». Эвелина никогда еще не покупала железнодорожных билетов. Она не знала, сколько дать на чай носильщику. Она почти не решалась задавать вопросы железнодорожникам в их форменных фуражках. Было очень хорошо, что рядом была Марианна. Ребенок учится самостоятельности. «Мышка пустилась навстречу приключениям», — сказала Марианна с несколько принужденной веселостью. «Если ты попадешь в беду, пришли мне телеграмму». «Да, обязательно. Спасибо. Я хотела бы иметь твой парижский адрес. Я не знаю, где я буду жить в Париже». Эвелину охватила дрожь. Франк сказал ей какой-то адрес, но она была слишком растеряна, чтобы обратить внимание на его слова. Как в кошмаре она увидела, как она приезжает в Париж, и на вокзале нет Франка. Она одна потерялась, не может найти Франка, у нее нет денег, чтобы уехать обратно домой, она падает в обморок на улице. «Вот и поезд», — сказала Марианна. Она тоже немного нервничала. Громадный паровоз подошел к платформе. Марианна втолкнула Эвелину в ее вагон. В купе, в которое они вошли, был спертый воздух, ночная атмосфера путешествующего человечества. Толстая дама лежала на нижнем диване под местом Эвелины. Она, по-видимому, была обижена их появлением, как обижаются все путешественники, когда в купе входят другие. Марианна все еще стояла в коридоре. «Когда ты вернешься?» — спросила она. Теперь она побледнела и, по-видимому, нервничала. «В субботу. Я приеду прямо в Гельтоу». В последнюю минуту Марианна поцеловала ее крепко и горячо. «Счастливо вернуться», — пожелала она, и проводник торопливо высадил ее из вагона. Эвелина с минуту постояла в нерешительности в коридоре, затем отправилась к себе в купе и, взобравшись на свое место, зажгла лампочку у изголовья. Сетка для багажа была целиком занята вещами толстой дамы. С каждой вещи свисал ярлычок «Зельма Рабинович, Бухарест». Поезд мчался. Ярлычки раскачивались взад и вперед, и взад и вперед раскачивались вещи, висевшие на крючках: пальто Зельмы Рабинович, ее чулки около умывальника, голубая шляпа Эвелины, одним словом, все раскачивалось, как маятники, от этого кружилась голова. Эвелина, не раздеваясь, погасила свет. Она боялась соприкосновения своей кожи с чужой постелью. В темноте грохот поезда был гораздо громче. «Завтра!» — выстукивали колеса сталь о сталь. «Завтра! Завтра! Завтра! Завтра! Завтра!» Но Эвелина не могла представить себе этого завтра.